Глава 26. Тар. Встреча с Леной происходит неожиданно. Я собирался спокойно поработать, когда на телефон поступил звонок от моего адвоката. Он сообщает, что Лена настаивает на личной встрече прямо сегодня, иначе они подготовят новый иск. Этих проблем до кучи к тем, что уже имеются, мне не хватает, но отказываться я не собираюсь. Срываюсь с места и мчу в указанное кафе. Оказывается, встреча через час. Интересно, Лена вообще приходить собирается? Или организовала все с надеждой, что я пошлю ее нахер и не приеду, что позволит ей выставить новую писульку? Даже интересно, что еще она придумывала, учитывая затребованный ранее объем. К кафе подъезжаю даже заранее. Захожу внутрь и присаживаюсь за столик. Подошедший официант принимает мой заказ на двойной эспрессо и удаляется. Обычно я пью кофе один раз, преимущественно утром. Сейчас же день близится к вечеру. Мне нужно взбодриться. Сегодняшние новости не привнесли в мою жизнь понимания и спокойствия. Напротив, все стало еще запутаннее и тревожнее. Тагаев не тот человек, чью дочь можно скрывать у себя дома. О том, что я в дополнение еще и девственности ее лишил, конечно, помню. И от этого становится еще паршивее. «Неожиданно!» — голос Лены вынуждает меня поднять голову и посмотреть на подошедшую некогда любимую женщину. «И тебе здравствуй. Чему так удивляешься?» «Твоему здесь присутствию, конечно». Лена присаживается за столик. Удивлен, что она без адвоката, если он настаивал на встрече. «Вадим должен вот-вот подъехать», — написал, что застрял в пробке. «Без него нам, в общем-то, не о чем разговаривать». Я не силен в юридических аспектах, а потому не могу принимать решения без его совета. «Ты одна?» — спрашиваю. «Где твой адвокат?» «Опаздывает. Пробки. А твой?» «Там же». «Ну, хоть что-то у нас общее осталось», — пытается пошутить Лена, но мне отчего-то не смешно. Я смотрю на нее с грустью. Сколько она нервов мне вымотала с момента, когда я заговорил о разводе, не передать словами. Пока у меня не появился Вадим, я думал, что свихнусь. После я перевел общение на него и выдохнул. Теперь мы с Леной виделись редко и исключительно в присутствии адвокатов, где она, конечно же, не позволяла себе ничего лишнего. Достаю телефон и пишу Вадиму, уточняю, где он. Предполагаю, что если сейчас кто-то из них не появится, то я снова вернусь домой нервным, а в сложившейся ситуации это чревато последствиями. Увы, Вадим сообщает, что все еще стоит на месте. Авария там на дороге, что ли? Остается надеяться на адвоката Лены. Но и его нет. Тар. Я набираю в легкие побольше воздуха. Если Лена начала, ее уже не остановить, а я внутренне уже закипел. Давай просто, молча подождем наших адвокатов. Предлагаю ей, но она, конечно, не собирается меня слушать. «Та девчонка в моей квартире. Во-первых, квартира пока еще моя». «Это формальности», — бросает небрежно. «Но я не об этом. Кто она? Ты с ней спишь?» «С каких пор я отчитываюсь перед тобой о своих сексуальных связях?» «Значит, спишь. Даже если и так, повторюсь, это не твое дело». «Красивая она», кивает Лена. «На меня в юности, похоже». «Полная твоя противоположность». Внешне они похожи разве что тем, что обе красивы, а по характеру так и вовсе кардинально противоположные. Такой, как Лиза, Лена не была никогда. Ни тогда, когда мы познакомились, ни позже, когда поженились. Лена всегда знала, чего хочет от этой жизни и как в ней устроиться. Лиза же совершенно не знает, как ей быть. Она хочет свободы и вместе с тем боится ее получить. «А вот и отрицание», — улыбается Лена и подается вперед, практически ложась на стол. «Признайся, что все еще хочешь меня. Я ведь могла бы попытаться услышать тебя и...» «Мне это не нужно, Лена. Наши с тобой пути разошлись. И назад мы возвращаться не станем». «Она так хороша в постели», — понижает голос до шепота. «Тоже глубоко сосет». Лена смеется и отстраняется, упираясь в спинку стула. «Уверена, у тебя встал». Она почти права. Член, конечно, не стоит колом, но в штанах немного неприятно. Вчерашней ночи после длительного воздержания мне катастрофически мало. Ощущения сравнимы с плотным ужином после длительной голодовки. Стало, конечно, легче, но на утро хочется позавтракать, а конкретно сейчас еще и пообедать. «Я могу решить твою проблему», — улыбается Лена. «Прямо сейчас. Хочешь? Здесь в заведении очень неплохой туалет и...» «Мне это не нужно». Лена сникает, а я ощущаю нечто похожее на удовлетворение. Все же она смогла завести меня, а я отклонить ее предложение. После стольких лет вместе я все еще помню, какая Лена в постели. Горячая, развратная и сексуальная. Она умеет соблазнять, знает, как доставить удовольствие, и, что самое важное, она знает, как это сделать для меня. Когда она сидит, соблазнительно прикусив нижнюю губу, хочется бросить все и наплевать на свои же принципы. Хорошо, что у меня неплохая выдержка. А еще я не хочу лезть в болото снова. Лена — очередной пройденный этап моей жизни. Уверена, твоя девушка не доставит тебе такого же удовольствия, как доставляла я. Я уверен тоже, потому что больше не собираюсь спать с Лизой, но вслух говорю другое. Это по-прежнему тебя не касается. Отвлекаюсь на вошедшего посетителя. А вот, кстати, и Вадим.